А ты обратил внимание, Пранан, каким красавчиком он стал за эти полгода? Молодой, красивый, крепкий, загорелый, аж светится изнутри от избытка энергии. Вот кого надо запускать в наши женские общежития, чтобы он крыл все, что шевелится. Тогда бы лет через 20 у нас был бы резкий всплеск студентов с сильными источниками. А пока он научился еще лучше владеть собой. Пока разговаривали, внутри у него все бурлило, но лицо отражало лишь внимание и спокойствие. Так и не простил меня за те слова, и я его не прощу за это молчание. Пока 10 раз не спросит, готов ли магистр мирно его принять, ни о каком допуске к занятиям речи быть не может. Мирно только вернулся из экспедиции, пока занят разгребанием текучки, и время заняться Ленардом у него появится не скоро. Стоило тогда затевать эту встречу, если все останется по-прежнему, к тому же, парень снова может уехать в неизвестном направлении. Кому будет лучше? Хорошо, 5 раз. 5 раз Ленард должен прийти в академию и упрашивать мирно заняться им. Пусть не думает, что он такой важный, и что ему все можно. Но через 2 недели, когда Ленард так и не появился, она забеспокоилась сама, вызвала Пранана, и тот коротко доложил, что Ленард уехал куда-то на восток. Ему что, диплом не нужен? Рассердилась женщина. Я тут через себя переступила, все приготовила, организовала, а он решил наплевать на мои старания, у него такая работа, напомнил начальник безопасности, может решил, что будет ли у него диплом, еще неизвестно, а на жизнь надо зарабатывать каждый день. Ты же говорил, что с деньгами у него все нормально. Сейчас нормально, но сколько это продлится, неизвестно. Куда хоть поехал и с кем, неизвестно, нехотя признался начальник. Неизвестно, удивилась Магиня, твои люди перестали следить за Ленардом? Следили, чуть вздохнул мужчина, первые дни он спокойно ехал на восток по главным дорогам. Потом начал петлять по мелким дорогам, а в один из дней наши люди почувствовали сильную сонливость, а когда очухались, Ленарда и след простыл. Снова его штучки со сном, скорее всего, кивнул мужчина. И куда он мог уехать? Что в том направлении для него может быть интересным? Пока выяснить не смогли. Каких-то особых аномалий нет, в последний год никто не искал магов для работы в том районе. Значит, он опять что-то ищет для себя. Понадеемся, что на этот раз обойдется без очередного огненного столба. А вдруг будет что-то новенькое и интересное? Улыбнулся мужчина. Новенькое и интересное хорошо, когда мы хотя бы знаем, что происходит, а вот когда мы не знаем и все равно что-то происходит, это может быть опасным. Железный лес, можно было и не ездить, но я твердо решил навредничать, чтобы ректорша не думала, что стоит поманить меня пальчиком, и я побегу, виляя хвостиком как собачонка. А на упоминание про железный лес я наткнулся в описании какого-то путешественника, когда попросил библиотекарш подобрать мне что-нибудь необычное, встреченное путешественниками не очень далеко от столицы. И вот в одной из таких книжек с длинным зубодробительным названием автор рассказал, что наткнулся на поселение, где ему и рассказали почти сказку. Якобы, однажды охотники решили устроить лагерь на склоне одного из холмов. Пока обустраивались, заметили на вершине холма несколько засохших деревьев. Очень бы пригодилось для костров, тем более, что тащить срубленные ветки и стволы пришлось бы вниз, а не вверх. Только вот когда начали рубить эти деревья, оказалось, что под слоем коры было сплошное железо, и топоры просто отскакивали от него. 3 железных дерева, это охренеть какая ценность в те времена, и мужики сразу забыли про охоту. Потом было длинное описание, как они выкапывали эти деревья, обрубая корни, как спускали с горы вниз, чтобы в более удобных условиях разобраться с ними. Ну что ж, хорошая сказка. На земле есть железное дерево, которое называют так за твердость древесины, а тут деревья, у которых вместо древесины сразу железо. Можно было бы отнести это к разряду рассказов о псоголовых людях и прочих чудищах, только у меня после находки корабля пришельцев совершенно другие ассоциации. Упоминались 3 дерева на вершине холма, так что это могли быть мачты радиосвязи, замаскированные под деревья. А что, удобно, стоят себе деревья на вершине холма, и если бы охотникам не понадобились дрова для костра, они бы и дальше стояли неизвестно сколько лет. Может, там был обычный ретранслятор, работавший на чем-то вроде солнечных батарей, может даже какой-то узел связи. А что, не очень далеко от столицы, всегда можно отъехать на несколько дней, доложиться куда следует. Я потому и сомневался, Ехать не ехать, ведь после находки такого количества железа должны были весь холм перерыть в поисках еще чего-нибудь ценного. Вряд ли там хоть что-то осталось, но был все-таки малюсенький шанс, что что-то я смогу заметить. А тут и повод появился. Так что на следующий день после разговора с ректоршей я не спеша собрался и прямо с утра поехал на восток, не торопясь, не погоняя лошадей. Появилась какая-то определенность, так что жизнь казалась прекрасной. Отдохнувшие лошади бежали легко, с удовольствием, и иногда даже приходилось придерживать их, и все встречающиеся путники казались такими милыми и приветливыми. Правда, на третий день появилось ощущение, что за мной следят. Никаких явных признаков, никаких приметных лиц, но я уже был в подобной ситуации, так что отнесся к своей интуиции серьезно. Правда, непонятно, кому могло понадобиться следить за мной, в академию я и так скоро вернусь. Тайная стража, но я выполнил задание Тенилы, и после инспекции границы с землями меня больше не беспокоили. Какие-нибудь бандиты, слишком уж профессионально меня вели, кто-то из старых противников, но большинство из них уже мертвы, да и забрался я в такую даль, что вряд ли кто мог меня найти. Ладно, все равно мне скоро сворачивать с главной дороги, так что можно будет покрутить петли по дорогам, расставляя сонные ловушки. Не знаю, что стало причиной, но на следующий день ощущение слежки исчезло. А когда добрался до места, нашел только десяток покосившихся домов. Из людей только две старушки, сидевших на лавочке. Они очень удивились моему появлению в их хуторе, и долго не могли понять, о чем я спрашиваю. Наконец, одна что-то вспомнила. «Слушай», — обернулась она к соседке, — «так господин, наверное, говорит о тех деревьях, что всей деревней таскали. Ну, помнишь, твой дед как-то рассказывал». «И что, что он рассказывал?» — откликнулась вторая. «Врун он был известный, да и было это неизвестно когда, и в другой деревне, и никто уж и не помнил, когда это было. А что он все-таки рассказывал?» Вклинился я в разговор, и старушки рассказали мне почти слово в слово все то, что я и так уже знал. Единственным новым было то, что мужики после этого срубили все деревья на холме, и с тех пор его стали называть Лысой горой. «А где эта гора?» – осторожно спросил я. «Так вот же», – одна из старушек показала на холм справа от деревни. «Вполне себе обычная гора, к тому же густо заросшая лесом. Так она же совсем не лысая», – удивился я. Бабушки захихикали. Так сколько времени-то прошло, она уже была заросшая, когда наша деревня только появилась, и мы тоже удивлялись, когда наши бабки и деды сказки про нее рассказывали. Так, наверное, сами-то по молодости всю облазили, вдруг и для вас железные деревья выросли. Бабушки снова захихикали. Было такое, было. Как появится где сухое дерево, так наши парни его сразу раз и срубали, только не было там никакого железа, даже маленького кусочка. Ну а когда семьи пошли, дети, то про эти глупости быстро забыли. Сейчас туда никто и не ходит, и не вспоминает. А на дрова деревья можно и поближе срубить. Поболтали немного, вспоминая молодость бабушек, но нового я уже ничего не услышал. Время было вечернее, и я перегнал фургон за деревню, чтобы никого не смущать, а утром отправился исследовать гору. Пролазил целый день, но ничего не обнаружил. Сканировал землю, но никаких признаков фундаментов, пещер или подземных сооружений не обнаружил. Ничего. О чем это говорило? Да ни о чем. Может и правда была только легенда. Может был, так сказать, просто ретранслятор, замаскированный под деревья. Его нашли, разломали, и на этом дело закончилось. Мог быть и какой-то узел связи, но пришельцы прекрасно умели прятать важные вещи, а не зная где вход, можно ходить мимо, но ничего не увидеть. Я даже несколько раз запускал белую энергию с приказом открыть двери, но не зная точно, куда ее направлять, это было бесполезной тратой энергии. Пролазил целый день, ничего не нашел, но не особо-то и расстроился, потому что изначально ни на что не рассчитывал. Но все равно картина вырисовывалась занятная. Оказывается, пришельцы не сидели буками в своем королевстве, а как любое нормальное государство были озабочены и разведкой, и связью, и путями отхода. Допустим, разместили цепочку ретрансляторов с севера на юг, а своих агентов снабдили рациями, которые работают хотя бы на полсотни километров. Поехал по дороге мимо ретранслятора, достал рацию и доложился в то же королевство магов. Или оговорили время, и двое агентов могут поговорить между собой с разных концов королевства. И никаких личных встреч, никакого риска слежки. А ведь цепочка ретрансляторов могла тянуться и до побережья, и до острова драконов. Может, и у драконов сейчас есть старинная станция связи, но они не стали хвалиться, а я тогда вообще не подозревал, что такое возможно. Пока это мне ничего не дает, разве что более ясное понимание того, что происходило здесь раньше. Новая попытка. Первый мой приход в академию можно было назвать неудачным. Сначала после расспросов узнал, что магистр Мерна, это, оказывается, универсал, очень сильный, очень уважаемый, и руководил он, кто бы сомневался, кафедрой магического конструирования. Кафедру я нашел, но кабинет Мерна был закрыт, а одна из преподов сказала, что он на каких-то совещаниях или еще где, и когда он вернется, неизвестно, а даже если вернется, то у него куча дел, и вряд ли у него будет время разговаривать со мной. Это было ожидаемо, начало учебного года, все-таки, и я не очень-то и расстроился. Постоял у окна, поглядывая на снующих туда-сюда студентов, потом задумался о том, что мне предстоит. Ректорша прошлый раз сказала, что универсалу для сдачи экстерном достаточно написать сразу 4 диплома по всем стихиям, а раз я решил прикинуться скромным и показать хорошее владение только одной стихией, то в таком варианте придется сдавать все экзамены за все курсы. Это будет гораздо труднее, чем просто 4 диплома, но может я хоть немного испорчу впечатление о себе и ко мне будут меньше приставать. Ректорша, конечно, сразу заподозрит меня в каких-то нехороших играх, но сильным меня видела только она, а для всех остальных я буду самым обычным артефактором, хоть и очень трудолюбивым. Так что неплохо было бы узнать, где что находится в этой академии, и начинать готовиться к предстоящим экзаменам. Декан, деканат, это больше администрация, занятая организацией учебы своего факультета, а непосредственно преподаванием занимаются кафедры по направлениям. А раз мне предстоит сдавать экзамены по всем предметам за все годы, то неплохо было бы найти все кафедры, узнать их руководителей, может поговорить с преподами. Вряд ли они станут принимать экзамены у человека с улицы, нужно хотя бы направление от того же Мерна, но можно попробовать раздобыть примерный перечень тем и вопросов по предметам. Я хоть и отучился 2 года в Ренарде, и оценки были неплохие, но мало ли какие здесь отличия в программах. Зададут какой-нибудь простенький вопрос, а я о нем ни сном, ни духом. Так что пошел гулять по коридорам, ориентируясь на доски объявлений, которые обычно висели у каждой кафедры или деканата. Ну и себе в тетрадку записывал, где что находится. Я ведь купил себе сумку с ремнем через плечо, тетрадки, карандаши, линейку и прочее в ближайшем к академии магазинчике, и выглядел почти как другие студенты, разве что возраст у меня не очень подходящий. Это когда людям по 40-50 лет, то не очень незаметна разница, а вот когда тебе 25, а рядом 18-летние, то это очень даже чувствуется. Да еще и лицо у меня очень загорелое, так что рядом со светлолицами городскими студентами я частенько чувствовал себя негром, по какому-то недоразумению затесавшимся в общество белых людей. Пока никто и слова против не говорил, но косились настороженно. Это было. Но эта же настороженность один раз оказалась полезной. Стоял возле доски объявлений кафедры математики, записывал фамилии преподов, узнать потом, кто принимает экзамены без подковырок, и вдруг сбоку раздался женский голос. «Вас что-то интересует?» Я в недоумении оглянулся. Рядом стояла молодая женщина, может чуть старше меня, довольно высокая, довольно симпатичная, но платье без пышности и взгляд довольно строгий. «Простите, а вы кто?» Женщина чуть задрала носик. «Я преподаватель кафедры математики. Можете обращаться ко мне, госпожа Нарни. Так что вы хотели?» «А, ну тогда понятно». Подошла к родному кабинету, а тут какой-то непонятный парень крутится, записывает что-то. И явно не студент. Я невольно вздохнул, стараясь внятно сформулировать свои мысли. «Видите ли, госпожа Нарни, я здесь проездом и хотел бы сдать экзамены экстерном. Вот и пришел узнать или получить список изучаемых тем или вопросов для подготовки к экзаменам. По каким предметам и за какой семестр?» Тоном строгой учительницы спросила Нарни. Замялся я, думаю, по всем предметам и за весь курс. Это как? Заметно растерялась женщина. Ну, снова замялся я планирую получить диплом экстерном, и как я понимаю, мне надо будет сдать все экзамены по всем предметам за все время учебы. После заметной паузы женщина что-то для себя решила. «Пройдемте в кабинет». «Ну что, зашли». Большой светлый кабинет с десятком столов и несколькими книжными шкафами. Вполне нормальное место отдыха преподов между лекциями. В кабинете была еще одна женщина средних лет, и Нарни направилась к ней. Пошептались немного, и уже женщина подошла ко мне, так и стоявшему возле двери. «Направление есть?» Я отрицательно мотнул головой. «Я хотел бы пока получить список тем или вопросы билетов, которые будут на экзамене. Вы только собираетесь готовиться?» В удивлении приподняла брови женщина. «И скорее сверить свои знания с тем, что будут спрашивать. То есть вы уже считаете себя готовым?» «Надеюсь, что да», — вздохнул я. «Самоуверенно, конечно, но неужто я математику не сдам?» Женщина смотрела на меня с сомнением, потом чуть кивнула. «Хорошо, давайте проверим, насколько вы готовы». Прошли к ее столу, и она достала из стола несколько пачек с билетами. Разложила одну на столе. «Ну что ж, три билета без подготовки. Отвечайте сразу, и примеры решать сразу. Готовы?» Я кивнул. «Наглость, конечно, но проверка будет настоящей. Сейчас и увидим, чего я стою». Взял первый билет, сплошная легкотня на уровне школы. Это может показаться странным, но в академию берут в первую очередь за умение владеть магией, и первые два курса старательно подтягивают по общим предметам хотя бы к минимальному уровню, так что отстрелялся я за каких-то 10 минут. Женщина внимательно слушала, и как только я все ответил, билеты убрала, но разложила из новой пачки. Уже формулы пошли, но тоже отстрелялся быстро. И тут же новая пачка. Это уже второй курс, и даже были операции с матрицами. В одном месте я чуть поплыл, но женщина чуть намекнула, и билет я все-таки ответил. И опять новая пачка, на этот раз геометрия, и я удивился, она что, решила сразу по всем предметам прогнать? Но так даже лучше. Снова не больше 10 минут на ответы, и еще пачка билетов. На этот раз тригонометрия, тоже ничего особенного. Под конец женщина выложила десяток заданий типа из серии «Геометрия для любознательных», и это было на вступительных экзаменах в Гарварде или еще где. Пришлось поднапрячь мозги, но ничего, справился. Когда закончили, женщина убрала билеты, посидела, разглядывая меня, потом что-то начала писать на большом листке бумаги, потом протянула его мне. Я мельком глянул в него, а там красивым почерком написано: «Я такая-то, госпожа Ринли, преподаватель кафедры математики, такого-то числа проверила знания господина Ленарда». И дальше перечень предметов, количество учебных часов, оценки: 1/4, остальные 5. Ну и красивая подпись. Я в полном охренении посмотрел на женщину. Я-то рассчитывал только проверить свои знания, но чтобы еще и оценки за свои знания сразу получить, я кашлянул, прочищая горло. «У меня просто нет слов, госпожа Ринли. Это такой стимул для меня, что просто не передать словами. Единственное, что, наверное, для правильной отчетности такое надо писать в направлении на сдачу, и господин Мерна, наверное, может потребовать пересдачу». Женщина лишь улыбнулась. «Если господину Мерна этого будет недостаточно, просто принесете нужный бланк, и я перепишу в него эти же оценки». Я тут же встал. «Не смею более отвлекать вас от дел». Женщина вдруг встрепенулась. «А не желаете проверить свои знания в начертательной геометрии?» Я замялся. «Я еще не знаю, где эта кафедра, да и неизвестно, когда меня смогут принять. А мы сейчас и посмотрим». Прошли несколько коридоров, пару переходов, и оказались у нужной кафедры. Стали заходить, и столкнулись с красивой девушкой. Красавица, но лицо сердитое и чуть высокомерное. Разговор у нее явно был не очень приятным. На этот раз в кабинете сидело четверо преподов, но Ринли подошла к единственному мужчине. Снова пошептались, и мужчина поманил меня. «Тоже будете говорить, что настоящему магу начертательная геометрия не нужна?» Я даже растерялся немного от таких слов. Похоже, красавица, с которой мы столкнулись в дверях, как раз с этим мужчиной и разговаривала. «Почему не нужна? Мне, как артефактору, очень даже нужна». «Зачем?» Мужчина строго смотрел на меня. «Как зачем?» Не понял я. «Если артефакт — это не простейшая прямоугольная пластика, то нужно очень хорошо представлять его форму, размещение накопителя, подготовку посадочного места для лучшей работы, возможное влияние формы заготовки на работу заклинания. А если артефакт по каким-то причинам будет составным из нескольких частей сложной формы, то без основ начертательной геометрии вообще никак. Особенно, если артефакт будет делаться где-то в другом месте или нужно посчитать объемы, площадь поверхности. Ну и много где еще можно потребоваться. Мужчина вдруг улыбнулся. А вам уже приходилось делать подобные работы? Конечно, я же артефактор. Мужчина снова улыбнулся. Ну, хотя бы правильный взгляд на вещи присутствует. Посмотрим, что вы можете на практике. Снова билеты. Пришлось много рисовать, но через час я получил еще одну бумагу, в которой мне зачли еще два экзамена с оценками 5. Обалдеть, какой удачный день у меня получился. 7 экзаменов сдал, и почти так, мимоходом. Понятное дело, что предметы лично для меня простые, с магией не связанные, но все равно приятно, что я еще не все забыл за время своих путешествий. На радостях даже выпил немного вечером, а на следующий день принес большущий торт на кафедру математики. Женщины смущались, отнекивались, но все-таки согласились попить со мной чай, и расстались мы очень довольные друг другом. На этом моя удача халява и закончилась. Я ходил к Мерно через день, но то его вообще не было, то он был занят, и заниматься мной, даже просто поговорить ему было некогда. После 4-го раза я уже начал думать, а нахрена мне все это надо? Ректорша, ладно, у нее есть причины сердиться на меня, а чего я этого Мерно должен ходить уговаривать? Даже не уговаривать, а просто поговорить не могу. Запасной вариант у меня есть. Академия в каком-нибудь другом королевстве, так что биться головой об стену от тоски и безысходности я точно не буду. Еще пару раз приду, но если меня снова продинамит, то гори эта академия синим пламенем вместе с преподами, которым даже некогда со мной поговорить. Чтобы не терять время даром, прошелся по кафедрам, выпросил где темы, где билеты для сдачи экзаменов, но больше никто ко мне интереса не проявил и сдать экзамены сразу не предложил. Я было заикнулся об этом пару раз, но мне довольно вежливо ответили, что будет направление, тогда и приходи. По идее, направление на сдачу-пересдачу должен подписывать декан, но я даже не студент, может Мерно как руководитель кафедры, но ему все некогда. Замкнутый круг получается, да и, может вообще к Гаргоне вернусь, там у меня почти блат, так что может и звание мага автоматом получу без всяких экзаменов, а потом в земли уеду, и забуду это королевство с бесконечными переездами как плохой сон. Словно услышав мои мысли, в 5-й мой приход мне сказали, что господин Мерно немного освободился и готов принять меня завтра в 3 часа. Я хоть и ждал таких слов, но когда их мне сказали, даже разволновался. Как пройдет встреча, о чем говорить, о чем умолчать, с чем соглашаться, что для меня категорически неприемлемо. Пока ясно одно, раз мне сказали, что придется сдавать все экзамены, то лучше показать только одну стихию, чтобы не сдавать лишние экзамены по разным стихиям. Ректорша знает, что я универсал, значит и Мерно должен знать об этом, поэтому надо как-то ненавязчиво проявить не очень хорошие знания по разным стихиям. Чего-то я и так не знаю, в чем-то можно сознательно начать путаться. Королевская стипендия за успехи в учебе мне не нужна, так что лучше показывать знания в стихии огня. Правда, Мерно намного опытнее меня, и по разным оговоркам или при повторных вопросах сможет выявить мои настоящие знания. Придется напрячься, как шахматисту во время игры вслепую, держа все свои ответы в памяти. Главное, показать, что я что-то могу, но только на уровне среднего артефактора и только огненной стихии. Хотя, хрен знает как там дело пойдет, но попытаться стоит. На следующий день в 3 часа я входил в кабинет Мерно. За столом сидел крепкий представительный мужчина лет 70, хотя мое медицинское зрение показало, что ему намного больше. Он явно пользовался услугами целителей, но природу не обманешь, да и не слышал я о бессмертных магах. Слышал и про 150 лет, а вот про 200 – ни разу. Взгляд пристальный, твердый, и я немного напрягся. Обмануть такого мага вряд ли получится, надо очень внимательно следить за своими словами. После минуты, наверное, разглядывания, маг указал рукой на стул перед своим столом. «Госпожа ректор попросила меня проверить ваши знания, и если они будут соответствовать требованиям нашей академии, то стать вашим руководителем для написания диплома». Маг быстро нарисовал 4 простеньких заклинания разных стихий, что вы видите и что можете повторить. Я тут же повторил его заклинание. Неплохо, маг даже не улыбнулся, вы действительно универсал. А теперь попробуем узнать, что вы еще знаете, кроме рисования заклинаний. После этого последовали 3 часа бесконечных вопросов, и под конец у меня даже спина взмокла. Спасло меня то, что Мерно действовал методично, начав с самых азов, чередуя стихии. Начал с того, что я должен был знать на первом курсе, потом на втором и так далее. Потом наткнулись на тему водной стихии, которую я в свое время посчитал не очень важной, потом такая нашлась в стихии земли, а после этого оставалось только делать неточности и ошибки во все более сложных темах. Главной проблемой было не запутаться и отвечать правильно, если аналогичная тема или особенность была общей для всех стихий. Наконец, мучитель сам устал, посидел, задумчиво разглядывая меня, даже пальцами немного побарабанил по столу. «Ну что ж, молодой человек, знания по стихии огня у вас неплохие, а вот по остальным стихиям я бы сказал обрывочные, ни цельной системы, ни понимания особенности стихии. Я вижу для вас два пути. Если вы хотите стать настоящим универсалом, то я бы предложил вам заново пройти обучение по тем стихиям, в которых вы слабы. База у вас есть, так что при должном старании вы можете сделать это за пару лет. В этом я готов вам помочь». Я осторожно вытер платочком внезапно вспотевший лоб. «Это очень щедрое предложение с вашей стороны, господин магистр, но...» Я снова вытер лоб платочком. «Если честно, я не чувствую тяги к работе с другими стихиями, кроме огня, да и не хочется тратить еще годы на повторную учебу. Вы же видите, мне уже достаточно много лет, и мне давно уже пора самому зарабатывать на хлеб, так что для меня предпочтительнее получить диплом мага-артефактора только стихии огня, но побыстрее». Мерно внимательно смотрел на меня, словно стараясь проникнуть в мои мысли, потом кивнул. «Ну, это ваш выбор. Раз вас устраивает карьера обычного артефактора, настаивать не буду. В таком случае, вам надлежит явиться в деканат факультета артефакторов. Я переговорю с деканом, и вас временно зачислят на факультет, чтобы вы могли сдавать экзамены на законных основаниях. Поблажек не будет, и вам придется сдать все положенные экзамены за все 5 лет. Ну а когда все сдадите, приходите, поговорим и о вашем дипломе». В коридор я вышел мокрый как мышь, и долго стоял, приходя в себя. Да уж, два универсала в академии, а отношение ко мне совершенно разное. Ректорша откровенно обрадовалась мне, когда я пришел к ней первый раз, даже готова была переступить через себя, чтобы помочь мне поскорее стать официальным магом, а вот Мерно. Не скажу, что он откровенно не рад моему появлению, но и особой радости от появления собрата я не заметил. То ли ректорша ему обо мне рассказала что-то не очень хорошее, то ли маг из породы педантов, которые требуют и от себя, и от других точного исполнения всего и вся. И тут заявился я. Может, он посчитал меня левым, которого стараются протащить в маги по блату. А тут еще я не показал нужных знаний, вот он и взъелся, что мне хотят дать диплом не по заслугам. Может и так, а может он из породы перфекционистов, тоже что-то связанное с излишней требовательностью к порядку и аккуратности, но для меня это слово почему-то звучит как ругательное. Да и, главного я добился, я снова в академии, стал временным студентом, и теперь я могу сдавать экзамены. Осталось только не опозориться и сдать все побыстрее. Потом диплом, и я стану свободен как ветер. Осталось недолго, сдаю экзамены. На следующий день пришел в деканат, и мне выдали удостоверение временного студента, чтобы я мог гулять в академии на законных основаниях, ну и целую пачку направлений на сдачу экзаменов. 9 семестров по 3-4-5 экзаменов за семестр, целых 35 экзаменов. Это ж с ума можно спрыгнуть. Но делать нечего, сам попросился, тем более, что 7 экзаменов по математике и начерталке я уже сдал, и надо лишь сходить и попросить переписать мои оценки в правильные бланки направлений. Ну а дальше началась сессия длиной в несколько месяцев. Самыми неудобными оказались экзамены по предметам, которые были 1-2 семестра. Сначала найти препода, договориться о сдаче, потом 3-4 дня посидеть в библиотеке, пролистывая учебники, потом идти сдавать, и никаких поблажек при этом. А самым трудным оказался экзамен по расчету эффективности заклинаний. Это такой предмет на стыке создания заклинаний, магического конструирования и элементной базы заклинаний. Заклинания ведь не просто так рисуют, как Бог на душу положит. Давно уже созданы специальные каталоги заклинаний, и там досконально расписано, что из себя представляет заклинание, его параметры воздействия, что на это влияет, и что именно надо изменить, чтобы добиться нужного эффекта. И везде куча формул, графиков, таблицы параметров. И хотя бы в общих чертах это все надо помнить и понимать. Мне это дело нравилось, но в такой области все знать невозможно, так что готовиться пришлось капитально. Тем более, что экзамен принимал сравнительно молодой мужчина, и своим поведением он очень уж напоминал мне препода из моей земной жизни, который преподавал нам теорию вероятностей. Умница, прекрасный преподаватель, но предмет оказался очень трудным для большинства моих одногруппников. Препод даже разрешил пользоваться на экзамене и конспектами, и учебниками, и чем хочешь, но все равно экзамен затянулся до позднего вечера, и еще он запомнился своим взглядом. Такое впечатление, что он постоянно думал о чем-то другом или мысленно находился где-то очень далеко. На вопрос или ответ реагировал сразу, и снова проваливался куда-то, словно у него там был вычислительный центр, проверяющий твои слова. Иногда это было очень неприятно. Вот и этот препод оказался очень похожим. Лет под 40, с постоянными провалами куда-то в себя. Но сразу согласился и с днем сдачи, который мне был удобен, и на сдаче не валил. Да это и не требовалось. Если нет понимания что, как и почему, то сам себя завалишь через пару уточняющих вопросов. Но ничего, справился. Правда, общаться пришлось часа три, но без каких-то явных провалов с моей стороны. Препод ни единым движением или взглядом не показал, что он доволен или разочарован моими ответами. Чуть задумавшись, поставил мне четверки за две сессии, что можно было считать отличным результатом. Думаю, у него большая часть студентов по несколько раз на пересдачу ходит. И лишь на прощание спросил: «У вас какие-то вопросы ко мне есть?» Нужно было бежать быстрее, пока он не передумал про мои оценки, но я замялся. Понимаете, я много читал, но нигде не встретил методик расчета многоточечных заклинаний, вернее, неких массивов однотипных заклинаний. Препод пристально посмотрел на меня. Поясните, что вы имеете в виду? Ну, допустим, мне поставлена задача обеспечить равномерный разогрев металлической пластины до определенной температуры с помощью заклинаний. Мне не нужно сжечь пластину. Недопустима деформация из-за неравномерного нагрева. Допустим, я решил использовать десяток терок, простые заклинания, создающие струю пламени наподобие горелок. И как мне оценить необходимое количество терок, их расстояние от пластины, расположение, в виде какой-то фигуры или равномерное размещение с учетом их взаимного воздействия? Мужчина задумался, потом хотел что-то сказать, но снова задумался. То есть вы говорите о методике оценки воздействия множественных заклинаний и сравнительной эффективности их размещения? Я кивнул. Насколько это может иметь практический смысл? Ну, мало ли, тоже производство оружия. Например, закалка. Можно ведь нагревать не весь меч, а только режущую кромку, а потом охладить эту зону мелкими воздушными заклинаниями. Скорость изготовления резко возрастет. Можно очень точно задавать параметры воздействия. Могут появиться новые методы обработки, новые свойства тех же металлических изделий. Даже банальную обработку стен можно резко ускорить и улучшить, если использовать пластину с десятками мелких земляных заклинаний, разрушающими неровности. Использование магии для таких работ – это слишком дорого. Если учесть, что время таких работ резко сократится, а качество возрастет, то может в конечном итоге выйдет даже дешевле. Опять задумался. Вы меня не убедили, но как тема для оценки эффективности взаимодействия однотипных заклинаний на конечный объект, это может быть интересно. То есть готовых методик пока нет? Мужчина отрицательно качнул головой. Никому не приходило в голову, что некая система мелких заклинаний может быть эффективна для бытовых, по сути, работ. Я тут же встал. Жаль, было бы очень интересно почитать. Всего хорошего. Мужчина лишь кивнул, снова погрузившись в какие-то свои мысли. Вообще-то глупость спросил, потому что маги ориентированы на нечто масштабное, когда результат виден сразу. Есть и слабенькие простенькие заклинания, но это скорее побочный результат, или начальный этап, создания других заклинаний. Их используют редко, и только для простейших действий. А вот мне последнее время интересно стало использование магии в быту. Те же терки, которые можно использовать для разогрева металла. Потом разогретый лист можно прессануть набором давилок, сразу придавая листу определенную форму. Если в перспективе, то это может быть переход к массовому производству. Да, на первых порах дорого из-за присутствия мага, но когда все будет настроено и отлажено, то затраты будут только на зарядку накопителей. Но все это надо считать и считать, чтобы такое производство не стало золотым. Ладно, это все дело далекого будущего. Еще одним интересным экзаменом стал курс под примерным названием «Типовые блоки заклинаний». Действие заклинания определяется его рисунком, структурой, но умные люди давно заметили, что отдельные куски заклинаний повторяются. Вот их и выделили, исследовали, описали, и теперь мучили этим бедных студентов. Блоков более 500, все они описаны в справочниках, но и будущим магам надо хоть что-то знать, чтобы они понимали, что они делают. Я в свое время здорово намучился с книгой Терцера, но теперь все эти блоки были намертво вбиты в мою память, так что я даже готовиться не стал, сразу согласившись на экзамен. На этот раз преподом была молодая женщина лет 35, круглолицая, со светлыми волосами в завитушках, но очень серьезная, не по характеру, а, наверное, из-за того, что считала свой предмет очень важным и нужным. В общем-то я тоже так считал, и разговор получился легким, быстрым, словно разговаривали два единомышленника, занятых одним делом. Под конец я так расслабился, что допустил ошибку. Рассказывал об одном из блоков, и ляпнул глупость. Этот блок используется для согласования двух других блоков, но при необходимости его можно использовать и для соединения трех. Женщина насторожилась. Подключение трех блоков не предусмотрено. Мне бы, дураку, согласиться, сказать, что ошибся, но я чего-то уперся. Я видел заклинание, в котором подключались три. Женщина не стала спорить, а принесла с полок большую толстую книгу, быстренько пролистала и ткнула пальцем в одну из страниц. Вот, только два. Ну да, никаких синих черточек. Оставалось только изобразить сожаление. Да, вы правы. Можно было снизить мне за эту оценку, но женщина заинтересовалась. А где вы видели вариант с тремя подключениями? Ну, это была очень старая книга. Наверное, там была ошибка, и ее потом исправили. Насколько старая, не отставала магиня. Очень старая, вздохнул я, у нее даже обложка была из чего-то вроде бронзы. Неужели вам довелось держать в руках книгу Терцера? Разволновалась женщина, у кого она сейчас, когда вы ее читали. Вот уж чем дальше, тем больше вопросов. Это было года три назад, но хозяйка потом куда-то уехала, так что я не знаю, где эта книга сейчас. Знаю как раз хорошо, но эти вопросы пора заканчивать. И вам доверили работать с такой ценностью. Ну, я делал небольшую работу по просьбе хозяйки книги, вот она и дала мне ее на время. Представляю, какие теперь мысли крутились в голове у женщины. Предположительно, студент делает задание другой магини, скорее всего, преподавателя академии, при этом для работы ему дают не справочник по блокам, а самую настоящую книгу Терцера. Это что ж за работа такая была? И следующий вопрос она задала уже заметно тише, как бы с просьбой. А вы помните, какие блоки использовались в тройном варианте? Чувствуя свою вину, я быстро нарисовал нужный кусок. Надеюсь, она не опознает Крамль, иначе мне будет полный кобздец. Женщина несколько минут вглядывалась в мой рисунок, потом чуть кивнула, что поняла, и начала что-то чиркать в своей книге. Я глянул на страницу. Все правильно, чиркнула место новой вставки, и на местах подключения проставила номера. Наверное, номера страниц. Теперь она долго будет разбираться, зачем был нужен именно такой вариант соединения. И снова просительный взгляд на меня. А еще были какие-то необычные комбинации, мысленно вздохнув, показал еще два необычных варианта подключения другого блока. Женщина внимательно всматривалась, потом быстро нашла нужный блок и сделала пометки. Я показал новый вариант, и снова почеркушки. Женщина долго всматривалась в рисунок. Работать будет, но непонятно, зачем было нужно сделать именно так, а не сделать, например. Она снова задумалась. Как вы думаете, для чего это было нужно? Я лишь пожал плечами. Наверное, был какой-то особый случай. Может, для экономии места, чтобы разместить дополнительные связи. Может, сгладить взаимное влияние, или наоборот, усилить. Мне кажется, эти варианты использовались для какой-то конкретной задачи, и в обычных заклинаниях они не понадобятся. Магиня снова стала впадать в задумчивость, и я чуть кашлянул, привлекая ее внимание. «Давайте закончим с экзаменом, и я не буду вас отвлекать». «Да-да», — кивнула магиня. Быстренько заполнила бланки и снова задумалась, глядя на схему. Выйдя в коридор, глянул в оценки и даже чуть удивился, все пятерки и даже за пятый курс. Я, конечно, рассчитывал, что сдам все сразу, но когда бумаги уже в руках, это приятно. Надеюсь, что никто не свяжет необычные варианты блоков с Крамлем. Да и чтобы связать, этот кто-то сам должен знать Крамль, а за это должны уничтожать сразу. Так что если кто-то ко мне и придет, то будет разговаривать очень осторожно, очень издалека, а я всегда могу сослаться на книгу, которой больше нет. Пусть проверяют. Следующий я решил попробовать сдать артефактику. Вернее, создание артефактов называлось гораздо длиннее, но как в школе была физра, а в институте сопромат и вышка, так и в академии говорили артефактика. Коротко и понятно. Сначала нашел кафедру, потом узнал, что по стихии огня занятия ведет госпожа Колка, но она сейчас на лекциях. Пришлось ждать у окошка в коридоре. А так как ожидание у преподавательской никому не поднимает настроение, то вскоре на меня уже посматривали даже с сочувствием, ведь видно же, что пришел закоренелый двоечник, который из-за своих долгов уже состарился, а закончить академию никак не может. Примерно так я себя и чувствовал. И старый, и сдавать надо 8 экзаменов, один семестр на первом курсе, по 2 на втором, третьем и четвертом курсах, и еще один на пятом. Когда после лекции пришла и нужная мне преподавательница, я вообще приуныл. Сразу чувствовалось, что это препод старой закалки, студентов видит насквозь, и требовать она будет до буквочки, все формулы и расчеты. Но деваться все равно некуда, хотя бы договорюсь о времени сдачи первого экзамена. Когда зашел в преподавательскую, женщина уже сидела за своим столом и раскладывала какие-то бумаги. Я не смело остановился перед ней. «Добрый день, госпожа Колка». Женщина вопросительно посмотрела на меня. «Меня зовут Ленард, и я хотел бы договориться о сдаче экзаменов по артефактике». Женщина внимательно оглядела меня с головы до ног. «Что-то я не помню вас ни среди должников, ни среди посещающих мои лекции. Я временный студент, и решил сдать экзамены экстерном». «Все?» «Да, все», — невольно вздохнул я. Женщина указала рукой на стул возле ее стола, и когда я уселся, долго внимательно меня рассматривала. Наверное, пыталась понять, что же я такое. Какие-то артефакты самостоятельно уже делал. Я даже чуть удивился такому вопросу. Посомневавшись, снял с пальца перстень с защитой, которую я делал для повозки, и положил его на стол перед Магиней. Месяца 3 назад делал для своих надобностей. Магиня долго просматривала перстень, потом чуть отодвинула его в сторону. Очень хорошая работа, если, конечно, действительно сам делал. Я уже хотел тихонько возмутиться, но Магиня заткнула меня легким движением руки. После такой работы спрашивать про знания первых 3 курсов будет смешно, да и половину 4-го можно зачесть. А вот умения к самостоятельной разработке я пока не увидела. Это, она кивнула в сторону перстня, всего лишь стандартное заклинание с небольшой доработкой. Оставалось только вздохнуть. Спрашивайте. Я лучше тебе практическое задание дам, чуть улыбнулась женщина, условия такие. В школу пришла молоденькая учительница, но ей достался не очень хороший класс, в котором подростки переходного возраста шумят, не слушаются, а в последнее время еще взяли моду бросаться мелкими предметами в спину учительницы, когда она стоит у доски и что-то пишет. Необходимо создать артефакт, который защитит учительницу, даст отпор разгильдяям или хотя бы укажет на них. Убивать и калечить учеников нельзя. Условия понятны? Я невольно полез пятерней в затылок. Если отвлечься от школьников и учительницы, то получится построение банальной защиты. Главное, никого не покалечить при этом. А вот тут будет главное противоречие, вычислить обидчика, как-то его пометить и при этом не покалечить. Значит, огонь исключается в принципе, но земля с воздухом не оставит отметин, значит остается вода, но я же огневик, и требовать от меня заклинания воды весьма странно. Это уже работа для 2 магов или универсала. Хотя самое простое заклинание воды – создающие тонкую струйку воды, как из водного пистолета, я могу нарисовать и огненными линиями, ведь работу простейших заклинаний определяет больше рисунок заклинания, чем стихия, в которой рисуется. Значит, защиту я сделаю, метку поставлю, а вот как понять, в какую сторону брызгать, наверняка есть типовые решения, но я их не помню. На поле боя речь идет только об удержании всей защиты, и там не важно, откуда прилетело. А в стационарных защитах на каждом проеме или окне и так стоит отдельное заклинание, и от него идет сигнал на общий пульт. Получается, придется делать нечто вроде дополнительного слоя этаких сот, которые покажут, откуда конкретно прилетело, и в эту сторону отправить водную струю. Такая задача в принципе решаема, осталось решить, как это сделать практически. Сколько у меня времени? Во взгляде Магини появился интерес. До конца дня можете работать. Вон свободный стол в углу, можете располагаться там, а какой-нибудь носитель с накопителем нужен». Женщина тут же достала из стола пластинку для студенческих работ. «Да уж, сложновато задание для экзамена, но делать нечего. Или сделаю, или все мои мечты о дипломе накроются медным тазом». Первым делом сразу сделал на пластинке защиту. Самую простую, плоскую. Она должна защитить разве что от летящего ластика, карандаша или комка жеванной бумаги, которой выстрелили из трубочки, так что нечего мудрить. А вот с ячейками я застопорился. В идеале, это должна быть часть сферы, прикрывающая учителя от класса. Человек, центр сферы, и сработавшая ячейка укажет нарушителя. Только это все в идеале, если представить учителя в виде точки, а нарушители будут стрелять лазерным оружием точно в центр. Короче, упрощение в духе сферического коня в вакууме. В реальности артефакт будет лежать на столе, учительница будет передвигаться вдоль доски, да и деточки могу кидаться с силой, слабенько, бросить навесочкой. Чтобы определить это, нужны уловить две точки, чтобы определить направление, скорость, и на основе этих данных вычислить, куда самому стрелять водичкой. По сути, получится задача по баллистике для перехвата вражеских ракет и нанесения удара по месту запуска. Над этим институты годами работали, а мне это на экзамене дали. Ладно, хватит плакаться. Пока понятно, что нужны две плоскости ячеек, желательно помельче для большей точности. Но это ж сколько получится ячеек, допустим, высота щита 2,5 метра, ширина 4, итого 10 квадратов. Допустим, сторона ячейки 10 сантиметров, значит придется отслеживать 1000 ячеек. Это ж сколько линий связи будет, значит никакой статики. Попробовать что-то вроде телевизионной развертки, постоянно рисовать ячейки, но не удерживать, а сразу развеивать, если она ничего не обнаружила. Но это ведь дикий расход энергии. Тогда запускать прорисовку только по необходимости. Допустим, ставится первый слой, одна большая рамка, просто стоит в дежурном режиме, ожидая нарушителя. Появился сигнал нарушения, и от него запускается прорисовка первого слоя ячеек. Одна из ячеек что-то обнаружила и осталась на месте. Сразу запускается второй слой ячеек, тоже что-то обнаружила и замерла. Итого у меня два квадратика, через которые нужно стрельнуть водичкой. Если для упрощения принять, что центры этих квадратов – две точки оси, по которой будет строиться водное заклинание, то у меня сразу есть и направление, и угол, под которым надо стрелять. Будет грубо, не очень точно, но чтобы обозначить нарушителя, этого должно хватить. Даже если брызги достанутся соседям, этого уже достаточно. Задача дурацкая, маги думают масштабно, а не такими категориями, но в памяти стали всплывать всякие мелочи и хитрости, которые можно было использовать для этой игрушки. Ничего, потихоньку, помаленьку, но через 4 часа у меня получилось. Грубо, примерно, но работало. За это время преподаватели успели несколько раз сходить на лекции, даже пообедали, от кого-то вкусно пахло булочками. Уже начало вечереть, преподы должны были уже по домам разойтись, но они что-то писали, читали, негромко переговаривались. Наверное, самая дисциплинированная кафедра из всех, которые я видел. Наконец, я подошел к Колка, заполнявшей какие-то ведомости, и молча положил перед ней пластинку с заданием. Она кивнула мне на стул, а сама занялась пластинкой. Через пару минут она нахмурилась, строго глянула на меня, и снова стала рассматривать мою мешанину. Ну да, я там много чего наворотил, и из привычного там была лишь простенькая защита, но она занимала от силы десятую часть всего объема нового заклинания. Наконец, магиня вздохнула. Да уж, такого месива я уже давненько не видела. Это вообще будет работать и на каких принципах? Ну, я и начал объяснять, но только общую идею. А вот получившуюся систему заклинаний объяснить в тонкостях было трудно. Где-то что-то я видел раньше в других заклинаниях, часть была из учебников, но пришлось эти части модифицировать, зачастую на уровне интуиции. Да и торопился я, так что ни о какой правильном структурировании речи не было. Так, черновой вариант, с болтающимися и не всегда законченными связями. Короче, без бутылки не разобраться. Пока рисовал и собирал, понимал, а когда закончил, уже и самому не очень понятно, для чего многие элементы. Магиня выслушала, задумалась, потом кивнула. «Ну что ж, садись за стол, включай, а мы будем в тебя ластики бросать». Я покорно выполнил команду. «А куда деваться?» Магиня отошла шагов на 10 и небрежно бросила в меня ластик. Не долетев до меня, ластик упал на пол, сработала защита, а вот в Магиню полетела струйка воды. Тонкая, едва подол намочила, но Магиня от неожиданности дернулась, отошла на пару шагов в сторону, примерилась как мальчишка, подбрасывая ластик перед броском, потом сильно бросила его в меня, и снова ластик на пол, струя воды на подол Магини. Я смущенно оглянулся на остальных преподавателей, но они все с интересом, а кто и с улыбкой наблюдали за нашей проверкой. Вот встал уже немолодой преподаватель, встал чуть ближе и левее колка, и чем-то бросил в меня, и тут же получил струйкой воды, да так удачно, в область ширинки. Я не знал, куда глаза девать от смущения, но мужчины-преподаватели только развеселились, тоже стали подходить, пробовать кидаться с разного расстояния, вправо-влево, разными предметами, но в пределах 10 шагов вода доставала почти всегда. Наконец, колка прекратила этот балаган, сама выключила артефакт, быстренько подписала все 8 моих бумажек. Чем планируешь заниматься после получения диплома? На какой кафедре будешь заниматься научной работой? Я смутился. Да мне экзамены еще сдавать и сдавать, и дальше дипломы я пока даже не загадываю. Попрощался и вышел. Постоял у окна, чувствуя себя совершенно измотанным. Не так трудно, просто не люблю работать на скорость, особенно когда нужно делать новое и сложное. Когда парень ушел, преподаватели снова собрались у стола, и Колка пришлось заново рассказывать о построении нового заклинания. По сути, это не одно заклинание, а система из 5. 2 постоянных слоя, 2 динамических и водное заклинание, нарисованное в стихии огня, и которое строится по координатам, полученным от 2 динамических слоев. Теория понятна, отдельные элементы понятны, но как он делал вычисления с помощью магических элементов, предстоит разбираться очень долго. Задание было шутливым, я ожидал чего-то более простого, а получилась такая вот брызгалка. Только если вместо водички посылать мощные заклинания, то это будет уже очень серьезно, и может понравиться военным. Расписать все подробно, с расчетами, наметить пути для развития и модификаций, и получился бы очень хороший диплом. Осталось только разобраться, что же наворотил этот экстерн, а про себя подумала, можно ведь сходить в деканат и попросить парня себе, для написания диплома. Только что-то подсказывало, что там на него уже есть планы. Ну почему талантливые студенты появляются так редко? Не совсем приятные новости. Госпожа ректор была занята делами, но в один из дней, оказавшись рядом с кафедрой магического конструирования, решила заглянуть к магистру Мерна. На ее удачу, магистр как раз был у себя. Поздоровались. Очень вежливо, но сухо. Магистр был умным, опытным, но не всегда приятным в общении, и если бы не Ленард, госпожа ректор предпочла бы не иметь с ним дела, да и Мерна предпочитал держать людей на расстоянии. «Добрый день, госпожа ректор, чем-то могу помочь?» «Да я тут была по делам, ну и решила заодно узнать про экстерна, которого я к вам направляла». Мужчина чуть задумался. «Ну в принципе, вполне терпимо для такого переростка. Прежде чем допускать его к диплому, я решил проверить его знания более тщательно, по всей программе, и выяснилась весьма печальная вещь. У парня огромные пробелы в знаниях по всем стихиям, за исключением разве что стихии огня. Для допуска к диплому универсала это недопустимо. Мы обсудили с Ленардом ситуацию и решили, что он будет сдавать диплом на общих основаниях только как маг-артефактор огненной стихии. Ректор очень удивилась, услышав про пробелы в знаниях, но спросила осторожно: «И как вы объясните эти пробелы?» Мужчина задумался. «Я проверил способности Ленарда, и он одинаково легко может видеть и создавать заклинания всех стихий, а вот знания. Такое впечатление, что он ленился, и сосредоточил свое внимание только на стихии огня. Не очень хорошо», — покачала головой Динра. «Можно даже сказать, что это очень плохо. Ему бы заново пройти обучение по всем стихиям, но Ленард отказался, сославшись на возраст и необходимость зарабатывать себе на жизнь. Сейчас я дал ему задание сдать экзамены по всем предметам за первые 4 курса, и если успеет, то после окончания семестра сдаст экзамены вместе с артефакторами 5 курса. Ну а потом написание диплома и защита вместе с 5 курсом. И он не пытался как-то ускорить сроки? Нет, даже не упоминал об этом. Очень спокойный, вежливый молодой человек. Он даже ни разу не попытался оспорить мое мнение. Работать с ним легко, но возникло впечатление, что очень он какой-то рохля. Такому самое место среди артефакторов. И каковы его шансы получить диплом? Вполне хорошие. Источник не очень сильный, но знания по огненной стихии у него есть, Да и старается парень, может и не на четверку, но хотя бы на тройку сдать должен. Обратно к себе госпожа ректор шла в состоянии легкого недоумения. Они сейчас точно о Ленарде разговаривали, огромные пробелы в знаниях, но прошлый раз он сделал 4 перстня с заклинаниями всех стихий за 2 недели, и все задания были выполнены на твердую пятерку. Не очень сильный источник, но когда она последний раз видела Ленарда, источник был мощный, не хуже, чем у боевиков. Тихий и скромный человек, который в одиночку гуляет по королевству из одного конца в другое и еще неизвестно где. Вернувшись к себе, она сразу вызвала к себе начальника службы безопасности, пересказала разговор смирно и задала вопрос: «Это точно все о Ленарде?» Маг только кивнул: «Все верно. Сейчас источник у Ленарда показывает от силы треть от того, что мы видели в последнюю вашу встречу. Про уровень знаний не скажу, не присутствовал при проверке, но экзамены по предметам сдает, и довольно быстро. Из 35 необходимых сдал уже 26, причем, по 5 предметам ему поставили пятерки сразу за весь курс этого предмета, из них по 2 даже за 5 курс. Думаю, и оставшиеся 9 сдаст до конца семестра без затруднений». Стал чуть сутулиться, никогда не лезет с разговорами, отвечает только если его спросит. Стал выглядеть как этакий заучка. «И как ты это объясняешь?» Думаю, он решил устроить представление, правда, непонятно с какой целью. Возможно, старается таким образом создать у окружающих мнение о себе, как о самом заурядном маге. Только поздно он спохватился. После создания огненного столба он может хоть пьяным в канаве валяться, мы все равно его поднимем, отмоем и в академию вернем. Если все сложится удачно, и он получит диплом и дворянство, то отказаться от наших предложений он уже не сможет. Как-то это все, я же видела его взгляд, его силу, ту легкость, с которой он разбирался с заданиями. И вдруг такое, ну не получилось с наскока, решил осторожничать и проскользнуть хотя бы так. Но после того, что мы о нем знаем, это бессмысленно. А что мы такого узнали? И я даже заранее знаю, как он будет отнекиваться, когда мы потребуем от него большего. Сила, так принимал стимулирующие препараты, чтобы предстать в более выгодном свете, а сейчас вернулся к своему естественному уровню. 4 задания за 2 недели, так нанял студентов-старшекурсников или признанных магов, чтобы помогли ему в других стихиях. Огненный столб, использовал родовые накопители и особое кольцо, которое впоследствии было утеряно при каком-нибудь катаклизме, утратило заряд или разрушилось из-за чрезмерного потока силы. Все, что мы видели и узнали о нем, недоказуемо, и в любой момент он может снова спрятаться в свою норку. Единственный вариант – подсовывать ему что-нибудь интересное, чтобы он сам захотел этим заниматься. Может появиться еще что-нибудь новенькое. Возможно, он специально тянет время, чтобы подольше оставаться в академии. Забросил работу в охране и почти все время проводит в нашей библиотеке. Большую часть времени тратит на подготовку к экзаменам, а оставшееся время занят чтением отчетов наших экспедиций в места с непонятными проявлениями магии. Ищет что-то конкретное или у него такое увлечение, судя по скорости, с которой он просматривает отчеты и дневники, его интересует непонятно что, но точно не организация экспедиции и путевые заметки. Один раз он уже ездил на восток, а после окончания семестра может еще куда-нибудь захочет съездить, а твои агенты опять будут засыпать. Мужчина чуть поморщился. Сон можно снять бодрячком, мы даже специальные амулеты приготовили. Следующий раз и проверим, успеют ли агенты воспользоваться ими. Мужчина встал, и да, насчет тихого и скромного. Недавно в присутствии Ленарда случилась некрасивая история, один из боевиков-старшекурсников устроил разборки с другим студентом. Крик, маты. Ленард оказался рядом, ну и старшекурсник на эмоциях и сказал несколько нехороших слов в адрес Ленарда. А тот ответил примерно следующее: «Если хотите прожить подольше, научитесь для начала хотя бы вежливости». Парень бросился на Ленарда, но тот даже не шелохнулся, а забияка упал полностью парализованный. Использование заклинаний вне классов и полигонов запрещено. Ленард что, не знает об этом? Да и как он смог так быстро создать заклинание паралича? Какой-то артефакт. Наш агент не заметил использования заклинания. Так заклинания не было или агент его не заметил? Маг поморщился. Агент не заметил. Снова повторил маг. Хочешь сказать, что Ленард может в любой момент обездвижить любого в академии, и никто ничего не почувствует и не поймет? Мужчина снова поморщился. Нечто подобное было и в кафе, когда он познакомился с Антилой, Только тогда это был сон, а не паралич. У Ленарда и без этого хватает странного и непонятного, но пока он использует это только для самозащиты. Да и любой маг может нанести неожиданный удар, если его жизни будет угрожать опасность. Женщина вздохнула, соглашаясь. Ладно, чем там закончилось? Рядом было еще несколько боевиков, но увидев такой быстрый финал, они предпочли не вмешиваться. Не очень красиво с их стороны, но все старшие курсы помнят историю прошлого года, когда двоих боевиков свалили простейшими заклинаниями сна, или чего-то подобного. И сейчас среди боевиков снова идет бурная дискуссия, как можно в ближнем бою защититься от паралича, и как самим создавать такие заклинания быстро. Несколько человек уже сделали себе кольца с таким заклинанием. Могут попытаться ввести новые ограничения на используемые заклинания во время дуэли, но у меня предчувствие, что Ленард справится с нашими боевиками и в открытом бою. Ну да, если вспомнить, что Ленард уничтожил двух сильных опытных магов даже под подавителем, задумчиво произнесла ректор, ладно, приглядывайте за ним, но близко не лезьте. Не хотелось бы, чтобы он снова сбежал, мужчина кивнул, да, еще пара вопросов. Женщины его по-прежнему не интересуют, мужчина хмыкнул. Ну почему же, на хорошие фигурки смотрит с удовольствием, но попыток познакомиться и сблизиться не делает, а с парнями своего возраста, тоже нет желания сближаться. Может ответить на прямой вопрос, но не более. Как же нам его расшевелить и привлечь к работе? Задумчиво произнесла женщина, а если мы устроим конкурс и разместим в коридоре или в фойе, через который ходит Ленард, стеллажи с несколькими десятками артефактов из наших запасников, а в условиях конкурса укажем, что первый, кто правильно распознает заклинания и опишет их работу, получит 5 за текущий семестр по любому предмету. И заклинания должны быть сложными даже для выпускников. Мужчина отрицательно покачал головой. Думаю, Ленард вряд ли купится на такую простую уловку. Может и подойдет, и посмотрит, но ничего говорить о том, что он что-то может описать, не будет. Если задание будет сложным даже для выпускников, то он не захочет выпячиваться. Но мы все-таки сможем увидеть, что ему станет интересно. У какого артефакта стоял дольше всего, сколько раз возвращался. А потом можем объявить, что победителей несколько, но их имена раскрывать не станем и объявим следующий этап под девизом «Для настоящих магов». Но участие могут принять участие только студенты. А награда для победителя – дополнительный балл к оценке за диплом. Не купится, снова мотнул головой мужчина. А если вывесить списки возможных работ, которые нам заказывают? Темы там самые разнообразные. Может, Ленарда что-нибудь заинтересует?